14. Проморгавшись, я сажусь на кровати. От резкой смены положения голова начинает кружиться немного. «Ты что тут забыла?» Напротив, развернув стул спинкой ко мне и усевшись на него, как следователь на допросе в кино, на меня остро смотрит девочка-подросток. На вид ей лет 14. Но если смыть яркие черные стрелки с век, то может оказаться и меньше. «Я Женя», — отвечаю ей, все еще пытаясь прийти в себя. Но мозг сопротивляется, недовольный таким неласковым пробуждением. «Что ты забыла в кровати моего отца?» «О, оказывается, у Германа Васильевича есть дочь, не намного младше меня». «Сплю». «Ты дура?» Становится обидно. «Что это еще за допрос такой?» «А ты грубиянка, я смотрю». Встаю и иду к шкафу с зеркалом. Приглаживаю волосы, заплетаю их в косу. Расческу нужно искать, но сперва объясниться с этой девушкой. А то не мудрено и без волос остаться, учитывая, каким взглядом она на меня смотрит, того и гляди вцепится. «Так, я слушаю», — встает со стула и складывает руки на груди. «Ты шлюха? Он тебя снял? Спишь с ним?» «Слушай», — разворачиваюсь и тоже складываю руки на груди. «Что-то эта выскочка меня уже буквально за пару минут достала». «Ты чего сразу оскорблениями кидаешься? Если спрашиваешь, может, все-таки ответ выслушаешь?» Девчонка пару секунд хлопает глазами, а потом снова садится на стул, закинув ногу на ногу. «Ну давай, удиви меня». «Меня зовут Женя». «Это я уже слышала», — перебивает. «Твой отец пару дней назад подобрал меня на дороге». Понимаю, как это звучит, когда девушка выгибает бровь. Я убегала по лесу от парня и его друзей, которые хотели меня обидеть, а твой отец меня спас. «Папа, как обычно», — подкатывает глаза. Я сомневаюсь, стоит ли ей знать все эти подробности, но как еще ей объяснить мое пребывание тут? А потом так сложились обстоятельства, что жить мне в общежитии было небезопасно, и твой папа предложил пока остановиться в его квартире. Я думаю, это совсем ненадолго. То есть ты не спишь с ним? Нет, качаю отрицательно головой. Конечно, нет. Я вообще ни с кем не сплю, так-то. Кот под боком, когда домой приезжаю, не считается. Девчонка еще несколько секунд смотрит с недоверием, а потом вдруг заметно расслабляется, будто шарик сдувается, и ее лицо становится куда более приветливым. «Я Ксюша», — представляется уже более миролюбивым тоном. «Просто родители развелись, и меня бесит это». «Понимаю», — киваю. Какое-то странное чувство внутри появляется. Снова эта щекотка непонятная, когда я думаю о том, что у Германа Васильевича есть женщина. Это ведь нормально? Он взрослый мужчина, у него семья, пусть и в разводе. Но контролировать и даже понять это возникающее ощущение мне сложно. Оно меня удивляет и даже пугает, тревожит. «У мамки хахаль, этот придурочный дядя Сережа», — кривится Ксюша. «У бати эта дура пучеглазая, бесят! Думала, еще и ты!» «Еще и я. Не знаю, о ком девушка сейчас говорила, называя пучеглазой, но у меня внутри уже зарождается неприязнь». Это необъяснимо, но факт. «Там на кухне борщ. Это ты варила?» «Я». «Можно я поем? Мама еду заказывает, она невкусная. Я как-то у подружки борщ ела. Ее мама сама готовит. Мне понравилось». «Конечно», — смеюсь. «Я тоже проголодалась». «Тогда пошли». Мы выходим из спальни. Германа Васильевича, судя по всему, в квартире нет. В колледж я, конечно же, проспала. Первую пару придется прогулять. Я так ни разу не делала. И мне очень стыдно. Врать не хочется, и я пишу куратору правду, что проспала, и что отработаю занятия в обязательном порядке. Хорошо, хоть это не пара Витька. Ухожу в ванную умываться, а Ксюша идет на кухню. Слышу, как гремит посудой. Уже через 10 минут мы с ней активно поглощаем борщ. Действительно вкусный получился. Так-то уже больше половины кастрюли нет, хотя целых 4 литра сварила вчера вечером. Герману Васильевичу, кажется, действительно понравилась моя стряпня. Когда я думаю об этом, внутри разливается приятное тепло. Всегда приятно, когда кто-то высоко оценивает то, что ты приготовишь. Но одно дело, когда бабушка говорила, что у меня весьма недурно выходит. Даже поначалу думали в сторону не швейного отделения, а кулинарного. И совсем другое, когда Герман Васильевич. Это отдается как-то иначе. Я даже не пойму, как, но иначе. «Офигенный борщ», — говорит Ксюша. «Пусть мамка сама ест всякие ризотто и суши. Я бы вот такое лучше бы лопала». «Спасибо», — киваю, улыбнувшись. «А ты тут еще же потусуешься, да? Я буду на хавчик заскакивать». «Ну, пока да, но не знаю, как долго». Ксюша доедает, берет тарелку пустую и открывает один из нижних шкафчиков кухонных. Там внутри полки, но стенки из нержавейки. Посудомойка, похоже. Честно говоря, я никогда и не видела их. Мы с бабушкой посуду руками моем, а по гостям я как-то и не бывала особо. У соседей только. Но у них не было этого чуда техники. «Ты так смотришь, будто мойку впервые увидела», — усмехается Ксюша. А мне, признаться, становится стыдно. Не хочу выдавать этого и просто неопределенно пожимаю плечами. «Просто не знала, что тут есть. Я же только вчера приехала». «А ты думала, батя руками тарелки драет?» — снова хихикает девушка. Я перевожу тему, включая чайник. Уж им-то я пользоваться умею. Наши старые синички, хоть и деревня, но это не значит, что мы в оловянных чинах воду греем и на ребристой доске стираем. Понимаю, что этот диалог происходит не иначе, как только у меня в голове. Ксюша ничего такого и не думает выражать, никакого презрения. Да она даже понятия не имеет, кто я и откуда. Как обычно, я придумала себе, как говорил Петя, внук соседской бабы Веры, когда я обижалась на него за дразнилки в детстве. Сама придумала, сама обиделась. Просто решаю собираться дальше, а посудомойка пусть себе стоит. Потом эту тарелку помою. С машиной этой разбираться не хочу. Вдруг сломаю еще что. «А ты где учишься?» «В колледже техническом на швею». «Прикольно. А я в школе», — подкатывает глаза Ксюша. «В 9-й в этом году перешла. Бесит. Экзамены эти. Они летом, а учителя и мать уже все уши прожужжали. Тоже потом в колледж хочу. А батя говорит, надо 11 классов оканчивать и в универ». «Тут уж каждый сам решает», — пожимаю плечами в ответ. «Конечно, я не буду оспаривать решение Германа Васильевича в отношении его дочери». «Ладно, мне на учебу пора. Ты тут остаешься?» «Угу», — кивает, откусывая печенье. «А школа?» «Я это... приболела». «Ясно. Прогуливает, значит. Поэтому, наверное, и пришла к отцу, зная, что его дома-то и нет. Но, наверное, это не мое дело. Хотя я странным образом почему-то и чувствую себя соучастницей преступления, то есть прогула. Переодевшись, я собираю нужные конспекты и тороплюсь на остановку. В животе аж все поджимается от страха и стыда, что придется после прогула первой пары смотреть преподавателю в глаза, а еще Тане. И как-то объяснять, почему я теперь живу у взрослого мужчины.